«Мать моя женщина!» – растерянно пробормотал Аксю, глядя на дымящиеся развалины. Фаза встряхнул доктора, который толком еще не пришел в себя. Бек оперся на плечо Маевского, а ведь тот, хоть и бывший мент, вовсе не супермен, ему и дрона хватало в нагрузку. Головой же отвечает. «Дрон, придурок, надышался горячим дымом так, что кровью всю дорогу харкал». «Какого черта по ним ударили с воздуха? Какого черта этим не ограничились, а еще и стерли с лица земли лагерь чистильщиков? Ведь столько лет они и Острог жили в мире, торговали даже. Чистильщики ведь Острогу только на руку, зомбаков отстреливают, находят в развалинах всякие ценные вещи, тянут к стене из заброшенных домов утварь, безделушки всякие, да мало ли что еще не испорчено временем и крысами». Попался бы Гурбану пилот Л-39, он бы этого аса в бараний рог, в три погибели, по кускам бы ножом своим. «Живые, есть кто?» – беззвучно прошептал. Фаза двинулся к развалинам, минут через пять вернулся. «Никого. Мертвые. Этих сколько угодно. Склад со жертвой сгорел весь, а соляры цела, представляешь, командир, все сгорело. А соляры — три бочки, хоть бы хны». Фаза так радовался этому чудесному обстоятельству, что не решился Гурбан попросить его заткнуться. Пусть уж, как дитё малое, честное слово. Он отчетливо представлял себя сидящим в тесной кабине под прозрачным фонарем, а по бокам пятнистые крылья с намалеванными гербами Острога. Внизу все мелкое, едва различимое, и люди похожи на муравьев. Если же подняться выше, так и вообще не будут видны эти жучки-паучки. И какая разница, по кому стрелять? Ведь если не выполнить приказ, выгонят, возьмут другого. Желающих хоть отбавляй. А что он, пилот, еще умеет в этой жизни? И как он без неба, а? Потому и срываются ракеты с пилонов. Потому и вспухают внизу взрывы. Потому и надо дожать. Добить тех, кто больше не нужен Острогу, кто только мешает. Гурбан почувствовал спиной, что на него смотрят. Смотрят все. Он обернулся. «Это из-за джипа. Того самого, гламурного. Надо его догнать». Он говорил, а они молча кивали. Лагерь, почти весь отряд, оружие и припасы, и патроны, и автомастерская – все, что было нажито, накоплено и наработано за многие годы, одним махом, как и не было. И оставлять это безнаказанным было нельзя. Даже с перепачканным маслом лицом Ксю выглядела восхитительно. Гурбан пожалел, что ему давно не 25. «Я ж не зря дежурила тут. Ого-го, все-таки. Это же еще совок. Я в нем поковырялась немного. Неделю уже как сделала, только не сказала. Хотела сюрприз на день рождения». «Чего?» – нахмурился Гурбан, снизу вверх глядя на девушку, сидящую на танке у раскуроченных ворот. «От фанерного КПП вообще ничего не осталось. Угли не в счет». «Так ведь, командир, у вас день рождения сегодня. Хотела подарок». Ее звонкий голос звучал где-то рядом, а Гурбан стоял и смотрел на презент. На танк Т-72, который еще вчера не мог сдвинуться с места. Он смотрел, и в груди его надежда сначала затеплилась крохотным угольком, а потом вспыхнула ярче и вовсю запылала. Вот на чем чистильщики отправятся в погоню за Хаммером. В погоню за сыном той сволочи, что начала псидемию. Затем, из-за кого погибли боевые товарищи. Ноздри Гурбана трепетали. Вот это подарок. Всем подаркам подарок. Только бантика и шелестящей упаковки не хватает. «Спасибо», — коротко кивнув девушке, Гурбан двинулся к похоронной команде. Все, кто мог стоять на ногах, стаскивали трупы к братской могиле. Эдакому котловану, который рыл Фаза. «Все верно». Нечего зверье прикармливать человечиной. 10 минут на закопать тех, кого собрали, и по коням», — скомандовал Гурбан. «А мертвецы нас простят, я знаю». Доктор и Бек молча принялись бросать в яму тела еще до того, как из нее выбрался Фаза. Маевский и дрон им помогали. Справились быстрее, чем за 10 минут. Уж очень парням хотелось догнать джип и по-мужски, как умеют только чистильщики, разобраться с теми, кто внутри. «А эта штука сама поедет или ее толкать надо? Сзади?» Дрон скрестил руки на груди и чуть прищурился. Сисадмин, он без вариантов, и шутки у него соответствующие. Ксю так злобно на него посмотрела, что он просто обязан был упасть замертво, но почему-то по какой-то совершенно необъяснимой причине этого не случилось. «Детка, продемонстрируй». Гурбан и сам еще не до конца поверил, что Ксю сумела отремонтировать бронемонстра, в котором было аж на две дыры больше, чем планировали конструкторы. «Жизнь ведь такая штука, плюет на все планы. И хорошо тому, у кого есть запчасти. Кому или чему. Можно поменять клапана и сальники. И почему люди не танки?» «Да пожалуйста», — фыркнула Ксю и скрылась в люке механика-водителя. Взрыкнул движок. Танк сорвался с места. Траки крошили бетон и битый кирпич. Походя, бронемонстр снес кусок стены и повалил дерево. Мощь. Сила. И ни один зверь не прокусит покрышки, потому что у танка их попросту нет. Голова Ксю показалась над люком. Гурбан махнул, чтобы притормозила. «Солярку залить по максимуму. Что не поместится, берем с собой. Помимо Ксю, внутрь сядут еще двое. Дрон и доктор. Я, Маевский, Фаза, Бег на броне. Думайте, как закрепиться. Карабины не помешали бы, но где их взять? Веревки есть?» Кивают в ответ. У каждого с собой рюкзак или сумка, где хранится то, без чего никуда вообще. Комплект для выживания на территориях. Запасные магазины, наборы для рыбной ловли, фильтры для воды, ножи, топорики, спички в герметичной упаковке и прочее и тому подобное. Ну и славно. Гурбан первым взобрался на броню. «Эй, сладенькая, а эта штука стрелять-то будет? Снаряды есть?» Усаживаясь рядом с командиром, дрон не преминул подколоть Ксю. «И гони потише, а то у меня на пупке синяки будут». Ксю демонстративно закатила глаза и юркнула в люк. Понадобилось минут 15 на заправку и на то, чтобы все расселись, как им больше нравилось. 5 штук», — сказал вдруг Гурбан. «Что?» — не понял дрон. 5 снарядов у нас, и все осколочно-фугасные». «И что это значит?» «Это значит, что они не бронебойные». По пересеченной местности танк рванул к бетонке с такой скоростью, с какой не проехал бы ни один автомобиль. А по шоссе он запросто может выдать 60 км в час даже там, где джипу придется едва ползти, чтобы не оставить на ухабах ходовую. Чистильщики обязательно догонят «Хаммер». Обязательно. Теперь Гурбан уверен в этом на все 100%.